закрываю я глаза, начинаю игру. Старик Ван Гог, имеющий уши, услышит крик с полотен Мунка. Сбежавший бог все равно найдет он охотник. Я закрываю глаза, выпускаю время из рук, отменяю края. Мечет икру лужей солнце на полу. Датский принц вынимает иглу. Я закрываю глаза.